Мэй Маск и дети. Мама Илона. Очень интересная женщина. Про нее можно написать отдельную книгу. Она сделала фамилию Маск известной в совсем неожиданной области. Многие люди из ее круга, как в Южной Африке, так и в Канаде, не сразу поймут, о ком вы говорите при упоминании в разговоре Масков. О миллиардере Илоне или о его матери, экстравагантной красавице Мэй. Мэй родила троих детей, и сейчас у нее уже 10 внуков. Как говорит она сама, ей понадобилось работать на 5 работах, чтобы воспитать гениальных детей и самой постоянно развиваться. Мэй родилась в Канаде, но вскоре переехала вместе с родителями в ЮАР. В 15 лет она начала карьеру модели. У друга родителей было модельное агентство, и он предложил сделать фотосессию. С тех пор и по сегодняшний день она продолжает работать в модельном бизнесе. «Мне приходилось хорошо учиться, чтобы доказать, что я не глупая, ведь многие именно так привыкли думать о моделях», — говорит Мэй. Стремясь везде поспевать, Мэй всегда носила с собой книги. Она старалась постоянно читать и получать новые знания. Даже тренировка на беговой дорожке не могла ей помешать прочесть главу-другую. Мэй полностью посвящала себя заботам о семье. Старалась использовать каждую минуту своего времени для их пользы. Она даже устроилась в университет Торонто, чтобы дети могли там обучаться бесплатно. Вела модельные курсы и мастер-классы по здоровому питанию. Работала диетологом. Дети тоже не сидели без дела. Тоска после школы подрабатывала в магазине, а Илону мать помогла устроиться в Microsoft на прохождение практики, где работал муж ее коллеги. Она надеялась, что в будущем сыновья закрепятся в каких-нибудь крупных компаниях. «Бедность — хорошая мотивация», — говорит Мэй. Вплоть до конца 90-х семья еле сводила концы с концами. Тогда Мэй жила с детьми в маленьком доме в Канаде. «Первое, что мы сделали, когда я получила зарплату, это купили ковер на пол, чтобы сидеть на нем. Стульев у нас не было», — вспоминает она в одном из интервью. «А со следующей получки купили Илону новый компьютер, так что он сидел на полу за компьютером». В конце 90-х семья не могла позволить себе даже кусок мяса на ужин. Тогда Мэй и предположить не могла, что проведет в модельной индустрии почти полвека. Окружающие предостерегали, что интерес к ней скоро пройдет, но популярность Мэй с годами только росла. В 42 года она представляла известное модельное агентство Elite Modeling Agency. Параллельно получила вторую ученую степень в сфере здорового питания в Университете Торонто. К 50 годам, когда дети уже встали на ноги, она переехала в Нью-Йорк и принимала участие в компаниях крупных брендов вроде Клиник и Revlon Vital Radiance, снималась для глянцевых журналов. Одна из самых известных фотосессий для обложки New York Magazine. Маск позировала фотографу Анне Лейбовиц для ремейка снимка обнаженной Деми Мур на 9-м месяце беременности для статьи о женщинах в возрасте, которые хотят стать матерями. К 60-летнему юбилею Мэй решила сменить имидж и перестала красить волосы. Их серебряный цвет стал ее фирменным знаком. Это вызвало дополнительный интерес к ней у многих компаний. Они стали приглашать Мэй сниматься в рекламе. Один из последних роликов для Virgin America. В нем Маск выступила в роли пассажира авиакомпании. Мэй очень открытый человек и любит выступать с лекциями о здоровом питании по всему миру. «Сегодня я живу в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, но мой паспорт всегда под рукой, чтобы в любой момент поехать в другое место. Я говорю, мне 68, и все только начинается», — написала Мэй в своем блоге. Когда Илон узнал, что его мать переезжает в Лос-Анджелес, он подарил ей Тесла. Мэй говорит, что в электрокаре ощущение, как в космическом корабле. Тихо, спокойно и приятно. Она утверждает, что выбрала бы Тесла, даже если бы эту компанию сделал не ее сын. На вопрос о том, чему Илон научился у матери, она ответила: «Надеюсь, что он перенял мои взгляды на жизнь». По ее словам, Илону не нужны яхты и дорогие вещи, потому что он жил в сложных экономических условиях, и его мать не была расточительна. Мэй никогда не беспокоилась, найдут ли ее дети свой путь в жизни. «У меня не было на это времени», — говорит она. Действительно, Мэй не планировала жизнь детей от и до, не проверяла их домашние задания, и в школе те даже научились подписываться за маму на контрольных работах. Ребята были часто предоставлены сами себе и росли очень независимыми. Мэй Маск не терзается, что уделяла детям мало внимания, и невозмутимо признается: «Я была идеальной матерью». Больше всего она хотела, чтобы ее дети научились упорно работать, ведь именно это делает человека счастливым и не дает стареть. Ее секрет успеха прост: чем больше работаешь, тем успешнее становишься. В то же время Мэй уверяет, что успех ее детей — полностью их заслуга. «Я никогда не помогала моим детям. Я слишком много и тяжело работала. Они всего добились сами. Мои дети видели во мне человека, который все время отдавал работе, и сами выросли с таким же отношением к делу», — говорит Мэй. Она всегда старалась дать детям как можно больше возможностей для роста, поэтому не ограничивала их, давала делать ошибки и учиться на них, делать выводы и накапливать опыт, объясняя тем самым, что путь к успеху совсем не легок, но определенно стоит того. В 1995 году Илон и Кимбл запустили софтверную компанию Zip2. В то время их мама проводила курс лекций по диетологии в Торонто и готовила к публикации книгу. Она всеми силами поддерживала детей и их желание стать успешными предпринимателями. «Кимбл приходил ко мне в офис ночью, чтобы обсудить бизнес с Илоном по телефону», — рассказывает она. «Когда я увидела счета за телефон по $800 в месяц, я сказала, чтобы он бросал работу и летел в Кремниевую долину». Раз в 2 месяца она навещала детей и старалась помочь им с бизнесом. Однажды Мэй с сыновьями до 2 часов ночи готовила презентации для инвесторов. «В один из моих приездов мы пошли в лучший ресторан в Пало-Альто, и я сказала, что это последний раз, когда я плачу за наш ужин. С тех пор я действительно ни разу не угощала их», — вспоминает Мэй. В 1996 году Мэй вложила все свои сбережения, $10 000, в компанию сыновей, чтобы они могли оплатить аренду офиса и другие необходимые вещи. В этом же году она выпустила книгу «Чувствуй себя отлично». Фил Фантастик — это персональный тренер, который дает простую инструкцию по питанию, фитнесу, уверенности в себе и поддержанию великолепного внешнего вида. Мэй Маск в книге уделяет особое внимание витаминам, пищевым добавкам и вегетарианству. Она предоставляет комплексы упражнений, которые помогут новичку изменить свои привычки в еде. Конечная цель Feel Fantastic — это не просто потеря веса, а наставление читателя на путь к общему здоровью, благополучию и другим позитивным изменениям в жизни. Из аннотации книги Мэй Маск «Feel Fantastic», 1996 год. На данный момент ей исполнилось 70 лет, 2018 год. Она все еще не пала духом, и ее энергии можно только позавидовать. Она может позволить себе выбирать и участвовать только в тех рекламных кампаниях, которые ей по душе.